Ты ведь помнишь, правда? Вот почему я желаю, чтобы ты перестал стучать в мою дверь. И не только в мою. Ты больше не работаешь в NHK и не имеешь права запугивать этим людей». Поднявшись со стула, Тенго подошел к окну и снова окинул взглядом пейзаж. По дорожке от сосновой рощи к лечебнице шел, опираясь на палку, старик в толстом свитере. Наверное, просто гулял. Седой, невысокий, с гордой осанкой. Но двигался так неуверенно, словно с трудом, шаг за шагом вспоминал, как это делается. Стоя у окна, Тенго провожал старика глазами. Медленно-медленно тот пересек двор лечебницы и, свернув за угол, исчез из виду. Куда бы он ни направился дальше, до конца пути уже вряд ли вспомнит, как надо двигать ногами. Тенго повернулся к отцу. «Я тебя ни в чем не обвиняю. Ты волен засылать свое сознание куда угодно. Это твоя жизнь и твое сознание. Только ты сам решаешь, что правильно, что нет. Никто тебе не указ. И не мне тебя обвинять. Но ты больше не работаешь сборщиком взносов из NHK. Хватит играть в него. Это ни от чего тебя не спасет». Опершись о край подоконника, Тенго поискал в пустоте палаты нужные слова. «Я не знаю, как складывалась твоя жизнь, чему ты радовался, от чего грустил. Но если ты недоволен своей жизнью, негоже ломиться в чужие дома и портить жизнь окружающим, даже если это лучшее, что ты умеешь». Выдержав паузу, Тенго посмотрел на больного. «Не стучи больше в чужие двери, отец. Это единственное, о чем я тебя прошу. Мне пора уезжать. Пока ты лежал без сознания, я каждый день приходил сюда, говорил с тобой, читал тебе. И, по крайней мере, мы с тобой наконец помирились. Это случилось взаправду здесь, в реальности этого мира. Может, тебе не понравится, но я постараюсь вернуться в этот город еще раз. Ведь именно здесь обитаешь ты». Он перекинул сумку через плечо. «Ну, я пошел». Отец не ответил ни слова, даже не шелохнулся, и глаза его оставались закрытыми. Все как всегда. Но внезапно Тенго почудилось, будто старик о чем-то задумался. Затаив дыхание, сын глядел на отца, не отрываясь. «Может, хотя бы теперь папаша откроет глаза и проснется?» Но этого не случилось. Медсестра с паучьими конечностями все еще сидела за конторкой. На груди табличка с фамилией Тамаки. «Возвращаюсь в Токио», — сообщил Тенго сестре Тамаки. «Как жаль, что ваш отец не пришел в себя, пока вы здесь были», — сказала медсестра, словно утешая его. «Но я даже не сомневаюсь. Он очень рад, что вы пробыли с ним так долго». Что на это ответить, Тенго не представлял. «Передайте всем медсестрам мою благодарность. Я вам очень обязан». Он так и не встретился с сестрой Тамурой, той, что носит очки. И с пышногрудой сестрой Оомурой, что втыкает в волосы ручку. И ему стало грустно. Они отличные медсестры и прекрасно к нему относились. Но, может, оно и к лучшему, если он уже не увидится с ними. Все-таки из кошачьего города нужно убегать в одиночку. Отъезжая от станции Тикура, Тенго вспоминал ночь, проведенную с Куми Адати. Неужели это было только вчера? Липоватая лампа с цветастым абажуром, неудобное кресло для влюбленных, взрывы смеха из телевизора за стеной, уханье филина в лесу, дым гашиша, футболка со смайликом. Ежик густых волос на ее лобке щекочет ему бедро. Казалось, прошедшая ночь случилась очень давно. Или недавно. Сознание отказывалось понимать, когда именно. Само это событие словно качалось на чаше весов, что никак не могли успокоиться. Вздрогнув, Тенго с тревогой огляделся. Настоящая ли это реальность? Или он снова ошибся и въезжает в очередной мир иной? Он спросил у сидевшего рядом пассажира, прибывает ли этот поезд в Татаяму. Все в порядке, ошибки нет. В Татаяме он пересядет в Токийский экспресс, а пока едет вдоль побережья, все дальше и дальше от кошачьего города. В экспрессе его почти сразу настиг долгожданный сон. Вдруг почудилось, будто он разучился ходить и, запнувшись, свалился в бездонную черную яму. Веки закрылись сами, сознание отключилось. А когда он проснулся, поезд уже проезжал Макухари. В вагоне было свежо, но спина и подмышки Тенго взмокли от пота. Во рту стоял неприятный привкус. Затхлый, как воздух, которым он надышался в отцовской палате. Тенго достал из кармана мятную жвачку и сунул в рот. «В кошачий город я больше не издок», — думал он. «По крайней мере, пока отец еще жив. Хотя, конечно, в этом мире ни в чем нельзя быть уверенным на 100%. Но где-где? А в том приморском городишке мне уж точно больше делать нечего». Наконец он добрался до своей квартирки, но Фукаэри там не застал. Постучал в дверь 3 раза, после паузы еще 2. Достал ключ, отпер. В квартире было безжизненно тихо и, на удивление, чисто. Вся посуда в буфете, столы прибраны, в мусорном ведре пустота. Всю квартиру, похоже, хорошенько пропылесосили. Кровать застелена, книги и пластинки на местах, белье постирано, высушено и аккуратными стопками разложено на кровати. Огромная сумка, с которой Фукаэри пришла к нему, куда-то исчезла.